Глава 13. Битва полов. Илвус де Мор. Утром Виола, полностью включив меня в разряд «Игнор», дала кучу указаний обоим магам и отправила их в город. Иргарту предстояло закупить лошадей, а Таврон должен был заняться проблемой провианта и по возможности узнать у местных властей, объявлены ли мы в розыск, и чем нам в будущем грозит моя выходка с освобождением Риксы. Обсудив многие нюансы и действия при различных развитиях событий, маги отправились выполнять поручения. Эльфийка не хотела оставаться и тоже рвалась в город, но Таврон, дабы избежать конфликта с Валькирией, смог сам ее убедить, что в населенном пункте ей сейчас тоже светиться нельзя. Между этими двумя разумными была сильная симпатия, и это было заметно, даже не обладая богатым опытом в делах амурных. После отъезда Иргарта и Таврона вампирша объявила тренировку на мечах. Умарт лишь вздохнул, а везунчик хотел схитрить и вздумал слинять за дровами, аргументируя их необходимый запас нашим как минимум трехдневным пребыванием в ожидании посланных за покупками. Естественно, у него этот номер не прошел. И Виола отделала его первым, а следом и у Марта. Пока они зализывали раны, Валькирия все-таки обратила на меня внимание. «Ну что, демоненок, говоришь, что женилка у тебя выросла? Ну так выйди и докажи, что способен защитить свою жену, и для начала сможешь справиться со слабой женщиной». Я взглянул на нее из-под лобья. То, что эту женщину можно назвать как угодно, но точно не слабой и беззащитной, и то, что она же и является моей женой, я вообще промолчал. Женская логика явно создана для того, чтобы испытывать на прочность мужскую психику. Я поднялся, вышел в центр полянки и обнажил мечи. Вампирша не стала тянуть с экзекуцией, и зазвучала сталь. Я успешно отбивал ее выпады. За все время тренировок я очень хорошо изучил манеру и стиль боя Виолы и уже успешно ей противостоял, даже мог продержаться короткое время на ускорении. Но сейчас было какое-то отличие. Вскоре я понял, что режим ее боя можно назвать одним словом — аккуратный или щадящий. Меня это сначала озадачило, а потом начало злить. Бесило собственное непонимание ее поведения. Надо было брать ситуацию под контроль, и я решил вывести из себя свою супругу, по крайней мере, такое состояние вампирши было для меня привычнее. Я отпрыгнул чуть в сторону, опустив клинки, пафосно и надменно сказал: «Глупо обижать туз, который решил связать свою жизнь». Виола сначала замерла, осмысливая мною сказанное, а потом, видимо, оценив мой сарказм, язвительными интонациями ответила: «Демоненок, ты действительно не в ладах с головой, если решил, что можешь считать себя моим мужем. Даже мечами-то махать толком не научился, а уже мужчиной себя считаешь». Вампиры и эльфийка с интересом за нами наблюдали в ожидании очередного интересного спектакля. Своим высказыванием она хотела меня задеть и, честно говоря, добилась своего. Сказать мужу, пусть и формальному, что из него мужчина, как из черепахи лошадь, было ошибкой с ее стороны. Но я проглотил обиду и решил этот вопрос отложить на потом. А сейчас, с трудом сохранив спокойствие, вернул колкость. «С головой я не только дружу. Мы с ней друг друга даже с праздниками поздравляем. Зато ты, моя ненаглядная, в нашей семье за мужика, правда, с титьками, но у каждого свои недостатки». Этого стерпеть Валькирия не смогла и бросилась на меня. Наши клинки замелькали, но я уже не был тем мальчиком для битья. Любой другой давно бы проиграл, но долгие тренировки дали о себе знать. Я предугадывал ее следующие движения. Гнев — очень плохой помощник в любом деле, не говоря уже о схватке с оружием в руках. Именно этого я и добивался. Движения становились все быстрее, и тренировочный поединок уже переходил в смертоносный бой. Я ждал момента и смог его подловить, когда Виола перешла в ускорение. Демон ждал этого. Я смог его вызвать и держал на поводке до определенного момента. Это был уже другой уровень наших с ним взаимоотношений, и вот я поймал миг и спустил зверюшку. Ускорившись, один удар клинка я принял на свой меч, другой, летящий в меня, я пропустил над головой, и, оказавшись чуть позади вампирши, ударил локтем ей в спину, при этом подставив ей подножку. Виола кубарем полетела вперед и распласталась на уже примятой траве. Окрыленный победой, я поднял мечи вверх, рисуясь перед немногочисленными зрителями. Аплодисментов не последовало, а за свою самоуверенность и потерю бдительности тут же пришла расплата. Поворачиваясь в сторону поверженной супруги, я лишь боковым зрением успел заметить прилетевший мне в висок эфес рукояти ее клинка. А потом темнота. Открыв глаза, я обнаружил, что лежу на своем небольшом одеяле, а неподалеку у Март ощипывал какую-то дичь. Остальные тоже были заняты бытовыми мелочами по благоустройству лагеря. Лишь вампирша точила клинок, проверяя его остроту. «У Март, долго я в отключке был?» — поинтересовался я у вампира, потирая висок. Но регенерация работала исправно, и болевой дискомфорт почти исчез. Тот усмехнулся. «Вечер уже скоро». — Да, Илвус, подшутили над тобой боги, связав браком с Валькирией, — сказал он, понизив тон, чтобы та вдруг не услышала. — Не до роста еще на мечах ее одолеть. Поверь, со стороны было видно, что захотя она и в любой момент отправила бы тебя к предкам. Многие погибли из-за своей самоуверенности, — поучал меня товарищ. — Да понял уже, — огрызнулся я, все так же растирая висок. «Да ничего ты не понял», — посерьезнев пробубнил Умарт. «Виола никогда и ни к кому так не относилась, как к тебе. Когда ты отравленный без сознания валялся, она даже нас чуть всех не поубивала. А если бы ты ушел за грань, то поверь, она бы в одиночку отправилась к ушастым в лес и хорошенько бы сократила численность их населения. Подумай над этим». Сказать было нечего. Я, отхлебывая воду из кожаной фляги, размышлял над происходящим. Мои философские мысли на тему «Кто виноват и что делать?» прервала вампирша. Медленно подойдя к нам, она озвучила очередную свою каверзу, имеясь бедному мне. «Демоненок, нам тут еще пару дней торчать, не будем тратить их впустую. Завтра, как только покажется светило, ты идешь вглубь леса, а мы с Умартом откроем на тебя охоту. Твоя задача — не дать себя обнаружить до темноты. Но я думаю, что найти тебя не составит труда. Поэтому вторую половину дня, скорее всего, посвятим разбору над твоими ошибками. И если останется время, то потренируемся на живом бою». Я открыл рот, не зная, что сказать в ответ. А Умарт в своем репертуаре лишь пожал плечами, продолжая ощипывать какую-то курицу. Обида за глупый проигрыш в поединке, в который вылилась обычная тренировка, сидела внутри и грызла потихоньку. Еще эта фраза про то, что мне до мужчины, как до короны императора, ползком жопой вперед не давала покоя. А теперь еще и ее уверенность, что я в лесу и полдня скрытно не продержусь. Что ж, теперь я сыграю на вашей самонадеянности. Плохо же вы меня еще знаете, дорогие клыкастики. После ужина из супа, подстреленной Умартом птицы, когда все, кроме везунчика, дежурившего первым, уже собирались укладываться, ко мне подошла Виола и села рядом. Мне сказать было нечего, поэтому она сама нарушила тишину шепотом. «Ил, что вообще происходит? Почему к тебе такое пристальное внимание богов?» «Да если бы я сам знал», — вздохнув, ответил я. «У них свои игры, а посвящать меня в их планы пока никто не спешит». Умолчав и поняв, что ответов она не получит, посмотрела куда-то в сторону и сказала виноватым тоном. «Ил, ты уж прости, что сегодня чуть бестолковка тебе не разбила, но это будет тебе уроком. Понял хоть, в чем твоя ошибка?» «Да понял. Тут много ума не надо. Хотя ты мне скоро последние мозги выбьешь», — иронично съязвил я. Виола, усмехаясь, посмотрела на меня и то ли спросила, то ли констатировала факт. А они у тебя были? Ладно, отдыхай. Завтра мы тебя погоняем, как зайца. И, поцеловав меня в щеку, поднялась и пошла к своему месту ночевки. Я сидел с отвисшей челюстью. Как можно понять женщину, если она утром хочет в тебя ножом потыкать, а вечером ни с того ни с сего целует? На душе стало даже спокойно, но от завтрашней мести я отказываться не собирался. Что ж, поиграем в догонялки. Виола де Мор. Под утро меня разбудил Умарт. С просонья я сначала не могла ничего разобрать, но когда смысл сказанного до меня дошел, сонливость как рукой сняло. Он сообщил, что еще ночью проснулся Илвус, поинтересовался у дежурившего в это время Умарта, все ли в порядке, и пошел по нужде. Скоро уже должно было подняться светило, а мальчишка так и не вернулся. Я вскочила и подбежала к месту, где спал Илвус. У вещмешка, исполнявшего роль подушки, я разглядела кусок бересты с краю, придавленный камнем. На нем углем было что-то написано. Оттолкнув Умарта, я вышла на свет от костра и прочитала на вампирском наречии. «Ушел в лес творить добро. Надеюсь, никто не пострадает. Догоняйте». «Ну, млять, шутник. Поймаю и обе ноги сломаю». Что-то он задумал. Я уже пожалела о своей затее погонять его по лесу, чтобы он нос поменьше задирал. Приказав Умарту будить остальных, быстро собираться, брать везунчика с нами, ушастую оставить в лагере, я быстро начала распихивать оружие. Мы двинулись в лес, в сторону, в которую, по словам Умарта, ушел мой муженек. Как оказалось, он двинулся в том же направлении, в котором я общалась с богиней. Я встала как вкопанная. Впервые я подумала о нем как о муже. Да и вообще, впервые мою голову посетила такая сумасбродная мысль. Везунчик меня одернул, я выбросила глупости из головы, и мы двинулись дальше. Светило только начало вставать, и лес еще не пропускал его лучи в свои владения, но и вампирское зрение вполне справлялось. Не успели мы пройти и полпути до места, где я, психуя после новости о замужестве, срубила дерево, как вдруг Умарта резко подбросила вверх. Мы с везунчиком обнажили оружие, но опасности так и не заметили. Умарт, подвешенный за одну ногу вниз головой над землей, локтей в 10 в высоту, вдруг рассмеялся. «Умарт, тебе мозги, что ли, сильно тряхануло? Чего ты ржешь?» Зло поинтересовалась я, контролируя пространство вокруг. «А тут на дереве послание для нас от кабанчика, на которого ты поохотиться решила», — хихикнул Умарт. Я задрала голову, и действительно на дереве было что-то накорябано. Как он смог это сделать на высоте в 2 человеческих роста? Потом увидела характерные следы от когтей по бокам ствола. Блять, он же просто выпустил демона и забрался, цепляясь когтями. Освободив Умарта, который хорошенько шлепнулся, я сразу поинтересовалась, что этот двинутый на голову мальчишка там написал. Снизу в полумгле трудно было разобрать написанное. Этот полудурочный дружбан парня, по вине которого он только что болтался на дереве, хихикая процитировал надпись. «Минус один. Надеюсь, что это ты, Умарт, читаешь надпись. Для жены у меня сюрприз еще впереди». «Вот же маленький гаденыш! Ну, я тебя поймаю!» «Как он вообще смог такую ловушку сделать?» — спросила я вслух сама себя. «Так это я его научил», — признался везунчик. «По сути, это обычные силки на мелких животных. Только он решил их увеличить, а в качестве животных выбрал одного из нас. Да и учил я его только в теории. Кстати, эту веревку я видел у эльфийки. Видимо, он одолжил у нее». Я стоял и не знал, что сказать. Если Илвус что-то задумал, то он этого обязательно добьется, а то, что план у него есть, так это, как он выражается, и к бабке не ходи. Хотя при чем тут бабка? Тьфу, всякая ерунда в голову лезет. «Ладно, продолжаем поиски», — распорядилась я и хотела уже двигаться дальше, но тут заортачился Умарт. «Виола, я возвращаюсь в лагерь. Илвус четко дал понять, что снял меня с пробежки. Это теперь его игра, все должно быть честно. Я расхохоталась, а смеялась я над собой. Опять этот мальчишка меня облапошил. Теперь мы для него дичь, а он охотник. А с его демоном он на многое способен. Даже смог на принципах и дружбе с Умартом правильно сыграть. Ох, мелкий, вечно я тебя недооцениваю. Хорошо, Умарт, иди в лагерь. А ты, везунчик, со мной. Про тебя-то он не знает. Я сказала ему вчера, что нас будет всего двое. Мы двинулись дальше, но теперь с еще большей осторожностью. Пройдя не очень большое расстояние, я увидел его четкие следы, оставленные на мхе. Вот и думай теперь, то ли он специально ведет нас в нужное ему место, то ли просто не заметил мох. И тут следы резко оборвались по причине появления впереди болота, которого тут в принципе не должно быть. Я проходила тут позавчера, и ошибки быть не могло. Да какое болото, если вокруг сушняк? И тут меня посетила догадка. Неужто он повторил фокус с руной, как в тот раз возле нашего родового замка и намагичил болото прямо посреди леса? Везунчик не понимал смысла происходящего. Срубив молодое деревце, он пытался им достать до дна, но попытки не увенчались успехом. Следы Илвуса обрывались прямо у края этой жижи. Да не мог же он прямо в топь нырнуть. Хотя я уже не знала, чего от него можно ожидать. Надо было решать, в какую сторону двигаться. Я вспомнила слова богини, что смогу чувствовать мужа на расстоянии, и, усевшись на ближайшую кочку, пыталась прислушаться к своим ощущениям. Но чувства и интуиция молчали. Просидев на земле до полного рассвета, не добившись никакого результата, я сотню раз пожалела, что затеяла всю эту чехарду с беготней по лесу. Приняв решение двигаться в разные стороны, я пошла налево, а везунчика послала направо. Направление выбрала, вспомнив шуточку демоненка, что все мужчины думают левой половиной мозга и косятся в ту же сторону. Если судить по прошлому опыту его эксперимента, то болото не могло получиться большим, и следовало идти по его краю и попробовать обогнуть, а потом уже думать дальше. Я двигалась осторожно, каждый миг ожидая подлянки от демоненка, но, обойдя вокруг все болото, которое действительно оказалось не таким уж и большим, я вернулась к месту, откуда начала. И ничего не произошло. И самое странное, я не встретила везунчика. Я решила повторить маневр обхода топи, но в обратном направлении. Результат получился тот же. Я была в полной растерянности. Куда мог деться везунчик? Не утонул же он в болоте. Сидеть на месте смысла не было, и я решила прогуляться до места, где мы говорили с богиней Икмирис. Добравшись до срубленного мною дерева, также ничего не обнаружив, я снова уселась на тот же упавший ствол и задумалась. То, что Илвус очередной раз выставил меня круглой дурой, сомнений уже не оставалось, но появился червячок беспокойства. Везунчик пропал. Мальчишка так и не дал о себе знать. Могло случиться все, что угодно. Вдруг я поймала себя на мысли, что все время беспокоюсь и думаю о нем, как о дитя неразумном. Да какой он мальчишка? Этот цикл уже 15-й для него, да и по своей сути он безжалостный убийца. А теперь по совместительству еще и мой муж. Темные боги, что за глупые мысли в последнее время стали атаковать мою голову? Упомянув богов, я вдруг вспомнила, что смерти демоненка очень желает один из бессмертных князей ночи, и беспокойство начало нарастать с новой силой. Надо было что-то делать, и я снова отправилась в сторону болота. Поблудив по лесу большую часть дня, я начала переживать всерьез и приняла решение возвращаться в лагерь, перекусить, брать эльфийку с собой и идти снова искать следы Илвуса и Везунчика. Все-таки эльфы — дети леса, и следы читают лучше любого обученного этому вампира. Когда я приблизилась к лагерю и вышла из-за скрывающих меня деревьев на поляну, то сначала словила ступор. Демоненок и везунчик спокойно сидели у котелка и уплетали что-то из мисок. Заметив меня, Илвус локтем толкнул везунчика, аккуратно поставил на траву миску и взвизгнул. «Тикаем!» Оба тут же разбежались в разные стороны и скрылись в лесу. Но я так и стояла, как вкопанная. Меня очень удивил внешний вид этих полоумных. Оба были накрыты одеялами, видимо, на голое тело, так как, убегая, оба сверкали голыми лодыжками. Подойдя в центр лагеря, я села на место, где только что сидел мой муженек, взяла его миску, наполовину наполненную кашей, которая в связи с недостатком крупы была большей частью из мяса, и начала утолять голод. Краем глаза, заметив улыбающегося Умарта, спокойным голосом попросила его подойти. Наверное, моя невозмутимость его напугала. Ухмылка слетела с его лица, а сам он сел рядом с виноватым видом. «Умартик, а расскажи мне, почему эти два недоразвитых будущих инвалида спокойно сидят тут, уминают кашу, вместо того, чтобы находиться в лесу? И почему они в одних одеялах?» Ушастая устроилась неподалеку, чтобы слышать Умарта. Наверное, ей доставляло удовольствие наслаждаться повествованием о том, как в очередной раз меня выставили идиоткой. Мой монотонный голос напугал вампира еще больше. Он сглотнул слюну, но информацией поделился, а не слинял, как его долбанутые дружки. Уже в который раз у меня проскочила мысль, что мой молодой муженек на всех плохо влияет и заражает всех окружающих своей дуростью и безалаберностью. Даже поведение непробиваемого Лугата изменилось до неузнаваемости, как будто он циклов 300 скинул и вернулся в молодость. Слушая Умарта, мне с каждым мгновением все сильнее хотелось придушить демоненка. Оказывается, этот продуман полночи корябал на булыжнике руну, с помощью которой опять смог кусок сухого леса превратить в болото. Перед сном он под каким-то предлогом отвлек эльфийку и спер у нее тонкую, но очень крепкую веревку, на которой впоследствии и болтался пойманный разведчик. Потом залез с головой в болото и ждал меня, но не подумал, что нас может быть трое, и в итоге дождался везунчика. Когда тот проходил мимо, демоненок выскочил, схватил его и прыгнул с его тушкой обратно в болотную жижу. Мало того, что он чуть не утопил своего дружка, так тот чуть не обделался со страху, хотя этот конфуз бы никто не заметил, так как они вылезли полностью вымазанные в болотном дерьме. А потом Илвус, узнав, что я пошла в обход болота, решил вернуться в лагерь, а женушка пусть его ищет по лесным дебрям. Вернувшись, рядом в ручье они отмылись и отстирали вещи, которые сейчас висели и сушились на ветках. И именно поэтому с голыми задницами сбежали от моего гнева, прикрываясь только небольшими походными одеялами. Собрав вещи, чтобы эти голоногие не стащили их, развесив около костра, я села, положила в миску еще мясной каши и не спеша, с умиротворенным видом, стала есть и ждать, когда стемнеет, беглецов пробьет голод и закусают комары их чуть прикрытые жопы. Ждать пришлось недолго. Я даже не успела просидеть обычную первую смену ночного дежурства. Как эти два кретина вышли на поляну, обмахивая пучком веток ноги, отгоняя комаров и мошек. Везунчик был чуть позади демоненка, мол, твоя жена, ты и разбирайся. А сам Илвус смотрел вызывающе и наверняка ожидал очередную перепалку между нами. Но я сама чувствовала себя виноватой, а он очередной раз доказал, что не стоит с ним в такие игры играть и постоянно подталкивать его доказывать свою значимость. Поэтому я просто сказала: «Ну, что уставились? Одевайтесь и садитесь ужинать». Оба удивились моему спокойствию, но, быстро похватав вещи, побежали в темноту одеваться. Потом вернулись и почти ополовинили котелок. В какой-то миг мы посмотрели с мужем друг другу в глаза и, по крайней мере, без слов договорились о некоем нейтралитете и перемирии. А к полудню следующего дня прибыли наши маги, причем уходили вдвоем и вернулись втроем. И, естественно, умудрились вляпаться в очередную историю, выслушав которую, демоненок сказал: «А чего вы все на меня уставились? Я-то тут при чем? Я ж все время тут был».